Жорж Сименон. Дама из Байе. «Садитесь, мадмуазель», — сказал Мегре, вздохнув и отложив в сторону свою трубку. Потом взглянул на записку прокурора и прочел. «Семейное дело. Выслушайте все, что скажет Сесиль Ледрю, но в действиях соблюдайте сугубую деликатность». Дело происходило в Кане, куда Мегре приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Он никак не мог привыкнуть к порядкам нормандского города. Ему не хватало свободы действий, которую он ощущал в Париже. «Я вас слушаю, мадмуазель». Она была хороша, эта мадмуазель Сесиль. Чуть-чуть слишком хороша. Траурное платье поэтично подчеркивало бледность ее лица. «Ваш возраст?» 28 лет. «Профессия?» «Я лучше сама все объясню по порядку. Я была сиротой и начала работать, когда мне исполнилось 15. Сначала работала служанкой. Я тогда еще носила косички и не умела ни читать, ни писать». Мегре с трудом подавил в себе изумление. Рассказ никак не вязался с утонченной внешностью Ледрю. «Я нашла работу у мадам Круазье в Байе. Вы слышали о ней?» «Признаюсь, нет». «Эти провинциалы считают, что весь мир должен знать их знакомых». «Я о ней еще расскажу. Она ко мне очень хорошо относилась. Она уговорила меня учиться, чтобы из меня что-нибудь вышло. Я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она просила называть ее тетей Жозефиной». «Итак, вы живете в Байе у мадам Жозефины Круазье». Глаза девушки заволоклись слезами. «Теперь все кончилось», — сказала она, вытирая слезы платком. «Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Кане. Поэтому я к вам и пришла, чтобы рассказать вам об убийстве и...» «Минутку. Вы уверены, что мадам Круазье была убита?» «Я могу в этом поклясться». «И вы при этом присутствовали?» «Нет». «Вам кто-то сказал об этом?» «Моя тетя». «Простите, ваша тетя сказала вам, что она была убита?» «Что вы, инспектор? Я отлично отдаю себе отчет в своих словах. Тетя не раз говорила мне, что если с ней что-нибудь случится в доме на улице Реколле, то я должна немедленно потребовать расследования». «Подождите минутку. Что значит дом на улице Реколле?» «Это дом ее племянника Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала на несколько недель в Кан, чтобы вставить зубы. Она впервые в жизни обратилась к врачу на 68-м году. Тетя остановилась у своего племянника, а я осталась в Байе. Филипп меня терпеть не может». На листке бумаги Мегре написал «Филипп Дележар». «Сколько ему лет?» 44 или 45. «Чем он занимается?» «Ничем. У него было состояние. Вернее, состояние его жены. Но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Реколле и держит кухарку, лакея и шофера. Филипп часто приезжал в Байе просить у тети денег». «И она ему давала?» «Никогда. Она отвечала ему: „Потерпи, вот я умру“». Пока молодая женщина говорила, Мегре мысленно подвел первые итоги. В Байе, на одной из тихих улочек возле собора, где звук шагов заставляет дрожать занавески в каждом окне, жила мадам Жозефина Круазье, вдова Жюстина Круазье. История ее обогащения была и необыкновенной, и заурядной. Круазье, мелкий чиновник, был помешан на страховании, что было предметом невеселых шуток окружающих. Однажды, в В первый и последний раз в своей жизни он решил отправиться на пароходе в Саутгемптон. Море было неспокойно, корабль накренился, круазье ударился о рубку и раскроил череп. Его вдова, к своему собственному удивлению, получила вскоре около 1 000 000 франков от различных страховых компаний. С этого дня единственной заботой Жозефины Круазье было следить за тем, как растет ее состояние. Она преуспела в этом. Поговаривали, что ее состояние оценивалось в 4 или 5 миллионов франков. Сын ее сестры, Филипп де Лежар, начал с того, что женился на дочери преуспевающего барышника. Он купил и обставил роскошный особняк, который стал гордостью Кана, но его вложения оказались настолько же неудачными, насколько выгодными были начинания его тети. Ходили слухи, что уже 3 или 4 года он живет в кредит, занимая под большие проценты деньги в счет будущего наследства. «Итак, мадмуазель Ледрю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах». «Я же сказала вам, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколле». «Простите, но вы должны согласиться, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинений. Не лучше ли нам обратиться к фактам?» «Тетя умерла вчера, в 5 часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа». «У нее было больное сердце?» «Не настолько, чтобы от этого умереть». «Вы в это время были в Байе?» Мегре показалось, хотя он мог и ошибиться, что девушка какое-то мгновение колебалась, прежде чем ответить. «Нет, я была здесь, в Кане». «Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке». «Это так, но от Байе до Кана только 30 минут на автобусе, а мне надо было кое-что купить». «И вы не видели своей тети?» «Нет, но я зашла в дом на улице Риколле». «В какое время?» «Около 4. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома». «Кто вам это сказал?» «Лакей». «Он спросил у хозяев?» «Нет, он сам мне сказал». «Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее». «Я так и подумала». «И куда вы потом пошли?» «Мне надо было купить массу мелочей. Потом я вернулась в Байе, а сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети». «Странно». «Простите?» «Я говорю, странно. В 4 часа вам сказали, что вашей тети нет дома. Вы возвращаетесь в Байе и на следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла через несколько минут, самое большее через час после вашего визита. Я вас правильно понял, мадмуазель Ледрю, что вы официально просите начать расследование?» «Да, инспектор. У меня нет больших денег, но я готова пожертвовать всем, чтобы выяснить правду и наказать виновных». «Одну минутку. Кстати, о ваших финансовых возможностях. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Круазье?» «Ничего. Я сама писала завещание и отказалась, что бы то ни было, принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье». Это звучало чуть-чуть слишком убедительно, чтобы быть правдой. Но при всем старании Мегре не мог найти ни единой трещинки в ее броне. «Таким образом, вы остались без гроша». «Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было, я могла понемногу откладывать, чтобы у меня были деньги на черный день. Но, повторяю, я готова истратить все до последнего су, чтобы отомстить за тетю». «Разрешите задать вам еще один вопрос. наследник Филипп, не правда ли? Теперь предположим, что он убил свою тетю. В таком случае он теряет право на наследование. Что же случится с миллионами? Они будут пожертвованы на воспитание одиноких девушек. Мадам Круазье интересовалась благотворительностью? Она жалела девушек, которые живут одни. Она знала об опасностях, которые их окружают. Благодарю вас, мадемуазель. Так вы начнете расследование? Я проверю кое-что. И если мне покажется необходимым... Да, кстати, а где я смогу вас отыскать? Похороны состоятся через 2 дня. Я буду здесь, в Кане, рядом с ней. А Филипп? Мы не разговариваем. Я молюсь и немного плачу. Ночую я в гостинице Святого Георгия. Мегре покуривал трубку, внимательно разглядывая внушительный серый особняк, ворота с медным кольцом и изысканный подъезд с бронзовыми канделябрами. Прошли сутки после разговора с девушкой. Мегре понадобилось время, чтобы распутаться с делами в полицейском управлении. Он решил сам заняться расследованием. Он боялся, что любой инспектор из местной полиции примет просьбу прокурора слишком всерьез. Мегре чувствовал, что это дело для него, хотя с сожалением сознавал, что расследование придется вести в обстановке настолько респектабельной, что будет неприлично держать в зубах любимый дымокур. Прежде чем войти в особняк, он несколько раз глубоко затянулся, продолжая наблюдать за визитерами, напыщенными буржуа Кана, пришедшими выразить соболезнование. «Да, весело будет», — вздохнул он, выбивая трубку о подошву, и вошел в дом. Миновал серебряный поднос, заваленный визитными карточками, пересек облицованный белыми и голубыми плитками вестибюль и остановился за большой задрапированной черным дверью у гроба, окруженного цветами, свечами и темными фигурами. Запах горящего воска и хризантем уже создавал должную атмосферу. К этому добавлялось ощущение торжественности, охватывающее людей перед лицом правосудия и смерти. Сесиль Ледрю стояла на коленях в углу. Лицо ее было закрыто черной вуалью, достаточно прозрачной, чтобы подчеркнуть серьезность ее лица. Губы ее шевелились, а пальцы непрерывно перебирали янтарные четки. Мужчина, весь в черном, с припухшими красными веками, смотрел на Мегре, словно взвешивая, какое право имел тот присутствовать здесь. «Мсье Филипп де Лежар, я инспектор Мегре. Если бы вы могли уделить мне несколько минут...» Мегре показалось, что Филипп бросил неприязненный взгляд на девушку. «Следуйте за мной, инспектор. Мой кабинет на 2-м этаже». Мраморная лестница с прекрасными коваными перилами, шелковые обои на стенах, затем громадный кабинет с мебелью времен империи и 3 окнами, выходящими в сад. «Садитесь, пожалуйста. Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы. Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю?» «Да. Я действительно имею в виду эту подвальную заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару?» «Нет, спасибо. Вы говорите «в течение некоторого времени». Значит ли это, что влияние было непродолжительным?» У Мегре не было никакой нужды изучать Филиппа внимательно. Он был типичен для любого провинциального города. Богатый буржуа, больше всего заботящийся о внешнем виде, об идеальном покрое костюмов, об изысканности разговора и манер, выделяющих его из среды простых смертных. Он сохранял элегантность даже в трауре. «Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я отвечу на все ваши вопросы. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее, и Сесиль получила заслуженное наказание». «Что вы хотите этим сказать?» «Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой компаньонку. Наш дом достаточно вместителен, как вы заметили. Но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль». Мегре не сдержался. Обстановка кабинета, манера Филиппа выражаться заставили его буркнуть. «Да чего же лживы бывают люди?» Хозяин не заметил иронии в словах инспектора. «Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения». «И даже это?» «Да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте же говорить как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели непонятно, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно, ну, конечно, без огласки, как светский человек, но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять?» «И Сесиль ей рассказала?» «А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но скажу я вам, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи. У Сесиль есть возлюбленный?» Если даже возмущение Мегре не было искренним, то, по крайней мере, он убедительно изобразил его и воспользовался случаем, чтобы вытащить из кармана трубку. «Да, по крайней мере, 2 года. 2 года, как они встречаются каждый вечер. Его зовут Жак Мерсье. У него с приятелем какое-то транспортное предприятие. И необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад». «Трудно поверить. И вы рассказали об этом тете?» «Разумеется, а почему бы и нет? Разве это не мой долг?» «Без сомнения». «И именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль, но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил ей переехать к нам в дом. Я готов был предоставить в ее распоряжение 2-й этаж». «И когда же вы говорили с тетей об этом?» «Ну, да, это было позавчера». «И достигли соглашения?» «Неформально, но договорились в принципе». «И все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?» Филипп резко вскинул голову. «Я и слова не сказал об убийстве. Если она говорила вам об этом, то значит она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. Доктор засвидетельствовал это в своем сертификате». «Итак, значит, вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?» «Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью». «Еще один вопрос, месье Дележар. Ваша тетя умерла около 5 часов, не так ли?» «Вскоре после 5. По крайней мере, так мне сказала жена. Я сам здесь в это время не был». «Так, но в 4 часа мадам Круазье не была дома. Каждый день к 4 часам она ходила к дантисту». «Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой?» «Около 5, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. Она скончалась прежде, чем ей смогли помочь». «Это случилось в ее спальне?» «Да, в комнате в стиле Людовика XIV на втором этаже». «И ваша жена была рядом?» «Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь». «Разрешите спросить, а где вы были в это время?» «Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса». «Разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадмуазель Сесиль». «О, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в 16:30 или без четверти пять». И для Мациона иду через город пешком. В 17:00 я сажусь за бридж, а в 19:30 за мной приезжает машина и отвозит меня домой. Вы узнали о несчастье в клубе? Точно так. А когда вернулись домой? Моя тетя была мертва, и у нее уже был доктор. Ваш доктор? Нет. Он живет слишком далеко. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству. Но он уже ничего не мог сделать. А слуги? Арсен, шофер, был выходным. Лакей был на первом этаже. А кухарка, я полагаю, на кухне. Есть ли у вас еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнование. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. Я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. Если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. Филипп Дележар, наверное, удивился легкой улыбке, шевельнувшей губы Мегре. Инспектор уже несколько минут не сводил взгляда с зеркала, висевшего над камином, в котором отражалась закрытая портьерой дверь. Портьера несколько раз шевельнулась, и в какой-то момент инспектор увидел бледное лицо, которое могло принадлежать только мадам де Лежар. Мегре подумал, слышала ли жена, как ее супруг по-мужски исповедовался в жизни светского мужчины. «До свидания, инспектор. Я надеюсь, что после объяснений, которые я вынужден был сделать, мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проведет вас к выходу». Филипп позвонил, сдержанно поклонился полицейскому и размеренными шагами удалился через закрытую портьерой дверь. Четверть часа спустя Мегре сидел в кабинете прокурора, сдержанный и ироничный Мегре, и с сожалением крутил в кармане трубку. Прокурор Кана был не из тех, кто позволяет курить в своем кабинете. «Ну и как, инспектор, вы поговорили с девушкой?» «И не только с ней. И каково же ваше мнение? Чепуха, не так ли?» «Наоборот. У меня такое чувство, будто бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей? В этом-то и вопрос. И еще один вопрос. Вы в самом деле хотите узнать правду?» Гостиница Святого Георгия была одной из тех маленьких гостиниц, которые можно найти в любом городе. Гостиниц, о которых вы никогда не услышите, пока кто-нибудь не пошлет вас туда. Постояльцами ее были священники, фанатичные девы, старики, в общем, все, кто в той или иной мере связан с истинной верой, от церковных служак до торговцев свечами. Вестибюль гостиницы был уставлен стульями с соломенными сиденьями. Мегре ждал уже полчаса. Старушка, сидевшая рядом, несколько раз отрывалась от своего вязания и бросала суровые взгляды на синий трубочный дым, обвивавший канделябры. «А ты, дорогой, ждешь ту же, что и я», — подумал Мегре, сразу как только увидел молодого человека, нервно ходившего по вестибюлю и каждую минуту поглядывавшего на часы. За полчаса ожидания мужчины кое-что узнали друг о друге, хотя и не обменялись ни одним словом. Ход мыслей молодого человека был несложен. «Так вот ты каков, знаменитый инспектор, о котором говорила Сесиль. На вид он не опасен, толстоват, добродушен. Что его привело в гостиницу? Наверное, есть какие-нибудь новости?» А Мегре думал: «Неплох парень, этот Жак Мерсье. Красивый парень. Может быть, чуть-чуть слишком красивый. Никак не похож на провинциала. Такое впечатление, что у него могут быть свои собственные идеи. Правильные черты лица, волнистые волосы, яркие глаза, огонь в крови. Ага, вот идет мадемуазель Сесиль. При вечернем освещении она не кажется такой благочестивой». Когда Сесиль вошла, она первым заметила Жака Мерсье, и на лице ее появилась улыбка. Но молодой человек показал на инспектора, и она, нахмурившись, подошла к Мегре. «Вы хотели поговорить со мной?» — спросила она, явно недовольная, что Мегре увидел ее возлюбленного. «Мне хотелось бы выяснить некоторые детали. Но, очевидно, лучше это сделать не здесь. В гостинице так тихо, что слышно, как летает моль. Не пойти ли нам в кафе?» Сесиль взглянула на Мерсье. Тот кивнул, и через несколько минут все трое сидели в баре рядом с бильярдом. «Прежде всего, разрешите мне сказать, мадемуазель Сесиль, что вы напрасно умолчали о вашем знакомстве с месье Мерсье». «Я думала, что это не имеет никакого отношения к делу. Но, конечно, я должна была догадаться, что Филипп вам все расскажет. А что он еще обо мне сказал?» «Как вы можете догадаться, ничего хорошего. Я думаю, он, как говорится, вполне светский человек. Пиво, гарсон! Что вы будете пить, мадемуазель? Портвейн? И вы тоже?» Мегре поглядывал на катящиеся по сукну бильярдные шары, глубоко затягивался трубкой и наслаждался застойным мирком провинциальной жизни. «Итак, это продолжается уже 2 года?» «Мы встретились 2 года назад». «А как давно месье Мерсье начал посещать вас в доме старой госпожи?» «Больше года». «И вам не приходило в голову пожениться?» «Старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы это восприняла как измену. Она очень ревновала меня ко всем. У нее никого в жизни, кроме меня, не было. И племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком». «Ваша очередь, мсье Мерсье. Я не хочу, чтобы меня впутывали». «Никто не собирается вас впутывать. Мадемуазель Сесиль просила расследования. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп де Лежар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшего». «Ну?» «Это правда?» «Ответь ему, Жак!» «Да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили 3 грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот...» «И когда?» «Что когда?» «Когда вы прикрываете ваше дело?» «Уже 3 дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж». «Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улицу Риколле?» «Позавчера? Около 4. Правда, Жак?» «Вы были с ней?» «Я привез ее в машине и ждал за углом. Это было в 5 минут 5. «Вы приехали вместе из Байе?» Мегре сердито поглядел на Сесиль, которая раньше говорила, что приехала в Кан автобусом. «Так, теперь скажите мне, мадемуазель, вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака отвезти вас в Кан. Во сколько вы приехали туда?» «Примерно в 9:30. «Расскажите мне подробно, что вы увидели?» «Сначала я увидела лакея, потом разных людей в вестибюле, потом Филиппа Дележара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думал, что вы раньше прибежите». «А потом я увидела тетю». «Одну минутку. Вы видели тело? Где?» «В гробу». «Значит, она была уже в гробу. Но крышка еще не была закрыта?» «Они закрыли крышку немного погодя. Люди, которых я встретила внизу, были от гробовщика». «И вы узнали лицо? Вы в этом уверены?» «Абсолютно. А что же я еще должна была увидеть?» «Вы не заметили ничего ненормального?» «Конечно нет. Я плакала. Я была очень расстроена». «И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Риколе. Я полагаю, там должен быть и черный ход». «Да, сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды садов». «А если пройти в дом этой дверью, то можно подняться наверх, миновав лакея и кухарку?» «Да, если подняться по черной лестнице на 2-й этаж. «Сколько я вам должен, гарсон?» «Благодарю вас, мадемуазель, и вас, мсье Мерсье». Мегре заплатил по счету и поднялся. Он остался доволен разговором. Через несколько минут, все еще не выпуская изо рта трубки, он вошел в клуб Дележара и проследовал в кабинет секретаря. Здесь он задал ряд вопросов и записал все ответы в записную книжку. «Теперь разрешите прочесть мне ваши ответы. Вы сказали, что уверены в том, что Филипп Дележар приехал позавчера в клуб в 5:45. Правильно? Партнеры уже ждали его, потому что игра обычно начинается в 5. Он занял место за столом. Но как только были розданы карты, его позвали к телефону. Он вернулся очень бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Это все. Вам больше нечего добавить? Благодарю вас, мсье». Доктор Левин, тот врач, который был вызван к постели мадам Круазье, оказался молодым человеком с ярко-рыжими волосами. Он был в белом халате и занимался тем, что жарил отбивную на спиртовке в своем кабинете. «Я не помешал вам, доктор. Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье». Доктору было не больше 27 лет. Он только что начал практиковать в Кане и, судя по всему, не был пока отягощен множеством пациентов. «Вам приходилось раньше бывать в доме мсье Дележара? Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города». «Во сколько это было? Вы можете назвать точное время?» «Даже очень точное», — улыбнулся Левин. «Ко мне приходит, чтобы помочь на приеме, маленькая медсестричка. Уходит она в 5:00. И вот только она надела шляпку, и только я собрался поцеловать ее на прощание, как зазвонил телефон». «Итак, это случилось ровно в 5. И долго вы добирались до улицы Риколе?» «Минут 7-8. «Вас впустил лакей и провел на второй этаж?» «Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула: «Скорее, доктор!» «Это была мадам Дележар. Она сама провела меня в спальню». «Одну минутку. В спальню направо? В комнату, обтянутую голубым шелком?» «Вы ошибаетесь, инспектор. Комната направо оклеена бумажными обоями с желтыми кругами». «А мебель в стиле Людовика XIV?» «Вы опять ошиблись. Я кое-что смыслю в стилях и не сомневаюсь, что комната направо обставлена в стиле регенства». К удивлению доктора, Мегре записал все эти малозначащие детали в записную книжку. «Так-так, в 6:10 вы были уже наверху. Где же вы обнаружили тело?» «Разумеется, в кровати». «Покойная была раздета?» «А как же иначе?» «Извините, я перебью вас. Значит, в 5:10 Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней?» «Ночная рубашка». «Остальная одежда лежала рядом?» «Не думаю. Нет. В комнате все было в полном порядке». «И никого, кроме мадам Дележар?» «Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, 10-й приступ». «Могли бы вы хотя бы приблизительно установить время смерти?» «Без труда. Смерть наступила в 16:45, мгновенно». Доктор отшатнулся, потому что Мегре вскочил с места и схватил его за плечи. «Что? 16:45? А что? Мадам Дележар пыталась дозвониться двум другим докторам, прежде чем отыскала меня. А это требует времени». 16:45, повторял Мегре, почесывая бровь. «Вы уверены в том, что говорите? Вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека?» «Я могу только повторить». «Хорошо, я вам верю, но я должен предупредить. Вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде, и адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения». «Им это не удастся». «Что случилось потом?» «Ничего. Я подписал сертификат о смерти. Мадам Дележар сразу вручила мне 200 франков». «Это что, ваша обычная ставка?» «Вряд ли. Это была ее идея». «А я не стал спорить. Она проводила меня вниз. Лакей открыл мне дверь». «Больше вы никого не встречали?» «Ни души». Инспектор зашел в ресторан. Даже ресторан, как и все места, которые инспектору пришлось посетить за день, был чуть запыленным, чопорным и торжественным. И все-таки это дело относилось к тем, которые Мегре любил больше всего. Респектабельный фасад, положительные впечатляющие персонажи — все указывает на добродетель, доведенную до скуки. И Мегре предстояло разрушить этот фасад, разрыть руины и вынюхать скотину в образе человеческом, носителя самого непростительного из пороков — убийцу ради денег. Прокурор повторял ему утром: «Делайте, что считаете нужным, но будьте деликатны. Оплошность может вам дорого обойтись, и мне также. Филипп Дележар — известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают всюду. Что касается девушки этой, Сесиль, как вы ее называете, Стоит вам схватить ее, как разные там газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом, инспектор, должна быть деликатность. Мегре как-то уж слишком неуважительно пробормотал про себя. Хорошо, старушка, никому не удастся выйти сухим из воды. Жаркое оказалось вкусным, и Мегре покинул стол в состоянии блаженства. «Мы это скоро распутаем», — пообещал он сам себе. «А теперь нам предстоит интервью с лакеем». Лакей Дележара открыл дверь и хотел провести Мегре в гостиную. «Нет-нет, мой друг, я хочу побеседовать именно с вами. Вы знаете, кто я такой, не так ли? Так чем вы занимались, когда я позвонил? Пили кофе на кухне. Тогда разрешите присоединиться к вам». Лакею ничего другого не оставалось, как провести Мегре на кухню и объявить кухарке и шоферу: «Инспектор желает выпить с нами чашку кофе». Шофер Арсен сидел в расстегнутой серой униформе. Кухарка оказалась очень толстой пожилой женщиной. «Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить вас по пустякам? Не надо застегиваться, Арсен. Никаких формальностей. Кстати, как случилось, что позавчера вам дали выходной? Вас всегда отпускают по пятницам?» «Да нет, в то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу». «Значит, в тот день мсье Филипп сам правил машиной?» «Да. Я думал, ему машина не понадобится, а потом, гляжу, он на ней ездил». «А как вы узнали?» «Внутри грязь осталась». «Тот день дождя не было. Значит, он выезжал за город?» «Понимаете, у нас город небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле». Мегре повернулся к лакею. «А вы где днем были?» «В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро». «Вы не помните, во сколько мадам Круазье ушла из дому?» «Около 4, как всегда. Она ходила к зубному, а он живет рядом». «А как она выглядела?» «Как всегда, хорошо. Она очень хорошо сохранилась и такая была веселая, никогда не пройдет мимо, не поговорив». «А в тот раз что она сказала?» «Ничего. Она просто крикнула мне». «К дантисту она ходила пешком?» «А она машинам не доверяла. Даже из Байе приезжала на поезде». «А где же в то время была машина?» «Не могу сказать». «Но не в гараже?» «Нет, мсье. Мсье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час, но, наверное, машину оставили за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. Оставят за углом. Из буфетной ее не было видно». «Итак, вы говорите, что мсье и мадам вернулись часа в 3, а через час, около 4, мадам Жозефина Круазье ушла из дому. Ну и что было потом?» «Потом приходила мадмуазель Сесиль». «Во сколько?» 5:50. Я сказал ей, что тетушки нет дома, и она ушла». «И кто-нибудь видел ее, кроме вас?» «Никто». «Ну и дальше?» «Мсье ушел в 4:25. Я заметил время, потому что он уходил обычно попозже». «Он ничего не нес в руках?» «Ничего». И он вел себя нормально? Разумеется. Но продолжайте. Я как раз начал чистить ножи. Да. Тогда все и случилось. Мадам вернулась около 5. И выглядела так же хорошо? И в отличном настроении. Она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей. Лечить зубы совсем не больно. И она поднялась к себе в комнату? Да. Ее комната в стиле Луи XIV. Да. Желтая комната справа. Нет, что вы. Это комната в стиле регентства. В ней никто не живет. Ну и что же случилось потом? Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам сбежала вниз, очень взволнованная. Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор, как вернулась мадам Жозефина? 20 минут. Было чуть ли не 5:30, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать мсье, что у его тети сердечный приступ. И вы ему позвонили? Да. И сказали, что у тети сердечный приступ? Да. Больше я ничего не знал. А потом поднялись наверх? Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор, и мадам сама провела его наверх. Только 7:00 нам сказали, что мадам Круазье умерла, а увидели мы ее только 8:00. В желтой комнате? Да нет же, в голубой. Зазвенел звонок. Виктор проворчал. «Это мсье, чай требует». Мегре медленно поднялся и пошел к двери. Кончив свою беседу в доме на улице Риколле, Мегре зашел в контору Каннской газеты и купил вчерашний номер. Потягивая пиво в открытом кафе, он внимательно изучил газету, особенно большое внимание уделял разделу объявлений, из которого Сесиль узнала о кончине старухи. Мегре некоторое время раздумывал, допивая вторую кружку. Потом сказал вслух. Деликатность. Встал, заплатил по счету, поймал такси и приказал шоферу ехать на окраину, туда, где начинались поля. «Прокурор просил вас подождать». Мегре вздохнул. В приемной прокуратуры висела пыль, да и скамья была жесткой. Было 10:00. Мегре разбудил местный полицейский. Он заявил, что прокурор требует инспектора к себе и немедленно. В 10:50 Мегре поднялся с жесткой скамьи и подошел к секретарше. «У прокурора кто-нибудь есть?» «Да». В 9:30 к нему пришел месье Дележар. Мегре усмехнулся. Каждый раз, когда он проходил мимо двери прокурора, он слышал шум голосов. И каждый раз Мегре иронически улыбался. Только в 10:30 секретаршу вызвал звонок из кабинета. Она вернулась и сказала: «Мсье, прокурор просит вас войти». Дележар еще не ушел. Мегре сунул в карман теплую трубку и с задумчивостью, которая, по крайней мере, наполовину была напускной, вошел в кабинет. Инспектору доставляло удовольствие прикидываться туповатым. В такие минуты он казался нескладным и еще более добродушным, чем обычно. «Доброе утро, прокурор!» «Доброе утро, мсье Дележар!» «Закройте за собой дверь, инспектор!» «Вы поставили меня в исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера?» «Проявлять деликатность, мсье». «Разве не сказал я вам вчера, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесиль?» «И вы еще сказали мне, что мсье Дележар очень важный человек в Канне, и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан». Мегре улыбнулся, краем глаза поглядывая на Филиппа. В свете дня месье Дележар казался еще более респектабельным, чем прокурор. Он напустил на себя полную незаинтересованность и даже не удосужился повернуться к инспектору. Прокурор метнул на Мегре свирепый взгляд. Казалось, ему трудно сдерживать гнев. «Садитесь немедленно! Я не выношу людей, которые мечутся по комнате!» «С удовольствием, мсье!» «А где вы были вчера в 9 вечера?» «В 9? Дайте подумать». «О, конечно! Я был в доме мсье Дележара». «И он не знал об этом? За его спиной? Вы проникли туда без всякого на то права? У вас не было ордера на обыск?» «Мне хотелось поговорить со слугами». «Именно поэтому мсье Дележар и пришел ко мне. Именно в этом он вас и обвиняет. И я вынужден признать, что его обвинения полностью оправданы. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Это понятно каждому. Вы меня слушаете?» «Разумеется, мсье прокурор». И Мегре смущенно опустил глаза, совсем как мелкий чиновник, уличенный в описке. «И это еще не все. Затем вы совершили проступок более серьезный. Настолько серьезный, что мне даже трудно представить, какие последствия он вызовет в высоких сферах. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни, вы покинули дом, но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать?» Мегре вздохнул. «Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесиль Ледрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка». «А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело». «Что? Что?» И прокурор, и Филипп вскочили на ноги, одинаково потрясенные и бледные. «Я об этом расскажу, если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери. Замок-то на ней детский. Его любой отмычкой открыть можно. Я и захотел проверить, так ли это. Было темно. В саду никого не было. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить мсье Дележара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которых говорил мне Арсен». Прокурор нахмурился. Филипп, небрежно теребивший в руке перчатки, открыл рот, чтобы сказать что-то, но Мегре не дал ему такой возможности. «Вот и все», — сказал он. «Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало, но я прошу вашего прощения и постараюсь, где надо, оправдаться по мере моих сил и возможностей». «Значит, вы признаетесь в нарушении закона? Вы инспектор полиции?» «Я даже не могу выразить свое сожаление, мсье прокурор. Если бы я не заботился так о спокойствии мсье Дележара, я ведь знал, что он только что велел принести ему чай наверх. Я бы сам задал ему несколько вопросов». «Довольно! Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу мсье Дележара. Полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанным, мсье Дележар. Я заверяю вас, что приму все меры, чтобы загладить перед вами». «Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным, и уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий». Прокурор с подчеркнутой теплотой пожал руку дилижару и поспешил вперед, чтобы открыть ему дверь. «Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся». «Я обязательно приду завтра на похороны, месье дилижар. И я надеюсь...» Внезапно они услышали спокойный голос Мегре. «Мсье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один». Прокурор опять нахмурился. Дилижар, стоявший на пороге, непроизвольно остановился, и Мегре продолжал. «Мсье дилижар, пойдете ли вы на похороны Каролины?» Прокурор был поражен эффектом этих слов. В одно мгновение лицо Филиппа, казалось, развалилось на куски. Мегре осторожно прикрыл дверь. «Как видите, мы еще не кончили. Простите, что я вас задерживаю, но, надеюсь, ненадолго». «Инспектор!» — начал прокурор. «Не бойтесь. Я не собираюсь, как говорят газеты, обнажать секреты личной жизни светского человека. Каролина не содержанка и не работница, совращенная месье дилижаром. Все останется в рамках респектабельности. Она его старая няня. Я требую, чтобы вы объяснили». «С большим удовольствием. Постараюсь отнять у вас... минимум времени. Я начну, с вашего позволения, с тайны желтой комнаты, что, без сомнения, вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали в детстве. С желтой комнаты и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения». «Перестаньте коситься на дверь, мсье дилижар». «Я жду», — сказал прокурор, не выпуская из рук ножа для резания бумаги. «Вы должны знать, что на втором этаже дома на улице Риколле мадам Круазье жила в комнате налево, в так называемой комнате Луи XIV, обтянутой голубым шелком. Итак... без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении, обменялась несколькими словами с лакеем и поднялась в свою комнату. Повторяю, в голубую комнату. Когда по вызову в 6:10 приехал доктор, его провели в комнату направо, обставленную в стиле регентства и оклеенную желтыми обоями. В этой комнате, в ночной рубашке, лежала в постели старая женщина. Что бы вы на это сказали?» «Продолжайте», — сухо сказал прокурор. «И это не единственная тайна. Вот вам другая. Молодого доктора, который недавно начал практиковать в городе и который лечит бедняков, получая за визит 10 франков, вызывают в роскошный особняк дилижаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла в 4:15. Кто же лжет? Доктор? Или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около 5. Если лакей, то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что в 4:15 мадам Круазье сидела у него в кресле. Я не понимаю. Терпение. Я тоже не сразу понял. Так же, как я не мог понять, почему мсье дилижар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в 6:45. «Иногда человек может идти медленнее», — вырвалось у прокурора. Дилижар сидел неподвижно. «Тогда ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Мсье Филипп не успел сесть за стол в клубе, как позвонил лакей и сообщил, что у его тети сердечный приступ. Это было все, что сказал лакей. Больше он ничего не знал. Месье же Дилижар возвращается и говорит своим партнерам, что его тетя скончалась». Прокурор неприязненно взглянул на Филиппа. «Теперь мелочи. Почему месье Дилижар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Совпадение? Хорошо. Зачем тогда он сам едет куда-то на машине в 2 часа и оставляет ее на улице? Где он и его жена были с 2 до 3? «У постели больной женщины», — словно очнувшись, сказал Филипп. «У постели? Точно. У постели Каролины. Той самой Каролины, которая живет на окраине города. Поэтому и грязь в машине. И я могу доказать, что это грязь известкового карьера, что напротив дома Каролины». Как будто в рассеянности Мегре вынул из кармана трубку, набил ее и принялся расхаживать по кабинету. «Мы столкнулись, мсье прокурор, с одним из гнуснейших и простейших преступлений, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. С преступлением, когда весь расчет на то, что вряд ли стали бы расследовать обстоятельства внешнеестественной смерти в одной из виднейших семей города. Филипп Дилижар в жизни не сделал ровным счетом ничего, если не считать, что он женился на богатой, жил широко, спекулировал бездумно и в конце концов растранжирил все состояние жены. Уже 3 года, как он был в отчаянном положении, единственной его надеждой была тетя, да и та отказывалась ему помогать. Как все ясно, как все просто. Я думаю, мсье Дилижар не будет спорить, если я скажу, что бывали дни, когда в его доме не было и 100 франков. В таком возрасте учиться не пойдешь, не переменишь образа жизни. А тетя старая, и несмотря на влияние неприятной мадемуазель Ледрю, она не хочет лишить своего племянника наследства. На всякий случай Филипп намекает старухе, что ее компаньонка не настолько чиста, насколько бы хотелось тете. Вы следите за моими словами, мсье прокурор? У Филиппа нет другого выхода. Жозефине Круазье придется умереть, чтобы дилижары могли жить в свое удовольствие. Подтолкнуть человека к линии, разделяющей жизнь и смерть, нетрудно. Значительно труднее скрыть истинную причину смерти от врачей, особенно когда это связано с большим наследством. Яд? Рискованно. Это первое, о чем подумают сплетники. А ведь всем известно, что дилижары сидят без гроша. Застрелить? Невозможно. Нож? Оставляет следы. И в то же время, повторяю, убийство уже решено. Не хватает только удобного случая. Случая разделаться с тетей без риска. И вдруг появляется такая возможность. У Филиппа есть старая няня, Каролина, приблизительно того же возраста, что и тетя. Она живет одна в маленьком домике на окраине города. У нее уже было несколько сердечных приступов. И тут Дележары узнают, что у нее только что был еще один. Они едут к ней днем и возвращаются через час, зная, что жить ей осталось не больше 2 часов. Расположение комнат помогает им в осуществлении плана. Они стараются не упустить ни единой детали. Мадам Дележар немедленно уходит из дома через заднюю дверь, пешком добирается до Каролины, благо это недалеко, и не отходит от ее постели, пока няня не умирает. Это случилось в 16:45. Филипп не покидает дома до обычного часа. И только немного раньше, не в силах справиться с нетерпением, садится в машину, оставленную за углом, едет к дому Каролины, кладет тело в машину и вместе с женой возвращается обратно. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на 2-й этаж в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дележар не выходила из дому, а месье Филипп в клубе. А те ждут возвращения мадам Круазье. Она должна скоро вернуться. Жозефина входит в комнату, в синюю комнату, и ее тут же убивают. Филипп немедленно отправляется в клуб, опять же через заднюю дверь, и едет туда на машине. Ему нужно алиби. Из клуба он тоже едет машиной, а потом говорит всем, что приехал на такси. Доктора выбирают со всей тщательностью. Он не должен знать ни планировки дома, ни Жозефины. Мадам проводит его к телу Каролины. Доктор совершенно правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только ночью отвезти тело няни обратно, и работа окончена. Несколько секунд в кабинете прокурора стояла тишина. Затем прокурор, не отрывая глаз от ножа для разрезания бумаги, спросил: «Почему вы подумали о Каролине?» «Это логично. Доктор не мог осматривать тело Жозефины Круазье. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел список умерших и был уверен, что найду хотя бы одну старуху. И я нашел ее. А когда узнал о связи ее с семейством Дележаров, дело было, считайте, закончено. Ее соседи подтвердят, что видели, как туда несколько раз приезжала машина. Они, правда, ничего не заподозрили, ибо знали, что в последнее время бывшие хозяева Каролины часто ее навещали. Может быть, это единственный добрый поступок Филиппа Дележара?» Хлопнув ножом по столу, прокурор резко спросил: «Вы признаете себя виновным, Филипп Дележар?» «Я буду отвечать только в присутствии своего адвоката». Традиционная формула. Он попытался встать, но зашатался. Мегре пришлось принести ему стакан воды. Вскрытие тела Жозефины Круазье показало, что сердце ее было в отличном состоянии и что ее сначала пытались задушить шнурком от корсета, а затем, она сопротивлялась, добили 2 ударами ножа в спину. «Я вынужден поблагодарить вас», — признался прокурор с кривой усмешкой. «Вы в самом деле звезда того же масштаба, что и ваша слава. Однако я хочу сказать, что методы, которыми вы пользуетесь, в небольшом городе неприемлемы. Это значит, что мне бы здесь долго не продержаться? Я хотел уведомить вас. Спасибо. Но мне и самому здесь не очень нравится. Меня в Париже жена уже заждалась. Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Филиппа, чтобы забыть потребовать для него смертной казни. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, сентябрь 2022 года.